сила сердца. 5 дней понадобилось Ик, чтобы прийти в себя. Опустошенный и очищенный сердечным плачем, он лежал на диване в трехместной палате и с осторожностью слабого старика ел крымский виноград. Я сидел в кресле напротив Фер, на подоконнике распахнутого окна, Кта на стуле посреди палаты, Уа стоял, прислонившись к дверному косяку. Несмотря на конец октября, сохранялась теплая погода, ветерок чуть колебал занавеску окна и волосы Фер. Массивные напольные часы только что пробили 4 часа пополудни. Утомленное осеннее солнце припекало Фер, натертые мастикой паркеты и пожелтевшие листья акации за окном. Мы встретились в палате Ик, чтобы поговорить о будущем. Кти и Бедуга не было с нами, пробуждение сердца потрясло их сильнее других. Ик приказал поместить его в госпитальную палату, пока они приходят в себя. Нужно было понять, как нам жить дальше, среди людей, и не просто жить, а искать наших. Возникало множество вопросов, как жить, кем быть в этой большевистской стране, как и в каких местах искать, где прятать найденных, как доставлять лед, где его хранить, и самое главное, что сделать, чтобы нас не арестовали как заговорщиков и после пыток не расстреляли в подвалах ОГПУ. Все, что произошло, было не иначе, как чудом. Мы все поняли, нам очень повезло эти 2 последних месяца, но надеяться на везение впредь было крайне опасно. Нужно было рассчитать нашу дальнейшую жизнь и составить план действий. В этот тихий час угасающего осеннего дня наши сердца молчали, но и разговаривать на языке людей тоже не хотелось. Мы замерли, глядя в окно на угасающее солнце, и не двигались. Лишь Ик неспешно ел виноград. Пальцы его отрывали фиолетовые ягоды и отправляли в рот. Наконец я прервал молчание. «Как нам жить?» Все повернули ко мне лица, лишь сидящая на подоконнике Фер осталась неподвижной. Гибкая молодая фигура ее была залита солнечным светом. Она словно удерживала свет, не давая ему погаснуть. «Как нам жить?» — снова спросил я. Ик перестал поглощать виноградины, братья молчали, сердца их тоже, и вдруг впервые с момента пробуждения я почувствовал беспомощность. Как только мое сердце смолкло, я стал обычным человеком и стал искать защиту у разума. С момента пробуждения, когда я ударился грудью о глыбу льда, меня словно поставили на колеса, и я катил и катил на них, не останавливаясь и не сомневаясь ни в чем. Сейчас мой поезд остановился. Что-то произошло во мне и в нас. Я чувствовала, что братья молчат не случайно, и им нечего было мне ответить. Они тоже остановились. Впереди нас лежал мир людей, и никто не проложил по нему колеи для наших колес. Мир этот был суров и беспощаден. И первые признаки земного страха шевельнулись в моей голове. Лица братьев побледнели. Они чувствовали то же самое. Держащая виноградную гроздь рука Ик конвульсивно сжалась, розовый сок брызнул сквозь пальцы, губы Ик побелели. Мудрость света покидала наши сердца. И мы почувствовали одиночество, и нам стало страшно. Это было ужасно, страх, который я победил, лежа на глыбе льда, вдруг вернулся. Мне был страшен страх, но гораздо страшнее была сама возможность страха. Его возвращение пугало и потрясало больше, чем он сам по себе. Вдруг Фер зашевелилась и с величайшим трудом повернулась к нам. Лицо ее окаменело от ужаса. Я никогда не видел ее такой. Она смотрела на нас, как на умирающих. Волосы зашевелились на моей голове. Я в 1 секунду осознал, что нам никогда не вырвать из Тунгусского болота божественную глыбу льда, никогда не найти всех наших, никогда не стать светом. Мы обречены на гибель в этом чужом и беспощадном мире, перемалывающем живых существ. В мире, распахнувшем перед нами свою могильную пасть. И человеческая смерть бесшумно вошла в залитую солнечным светом комнату. Мы застыли. Только пылинки кружились в солнечных лучах. Но вдруг Фер, оцепеневшая на подоконнике, стала поднимать свои руки. Ей было невероятно тяжело это делать. Смертельный страх мешал ей двигаться. Но она боролась. Руки ее поднимались и тянулись к нам. И мы поняли. Сидящий справа от нее Кта стал тянуть к ней свою руку, я слева со своего кресла протянул свою, Ик с кровати потянулся ко мне, стоящую у двери Оа, к Ик. Никогда в жизни мне не было так трудно тянуть свою руку. Она была тяжела и не слушалась, другим тоже было очень тяжело. Дрожа и напрягаясь, мы тянулись друг к другу, мы совершали тяжелейшую работу. На мгновение я почувствовал, что солнечный свет, затопивший палату, — это вязкое вещество, которое мы пытаемся раздвинуть своими руками. Руки тянулись, тянулись, тянулись. Кта упал со стула, я свалился с кресла. Уа и Ик подползли под полу. Мы мучительно ползли к подоконнику, к сидящей на нем Фер. Наши тела обливались ледяным потом. Пот залил мне глаза. Я видел лишь размытый контур руки Фер. В этой руке было спасение. И я дотянулся. Кта дотянулся до правой руки. Мы вцепились в руки друг друга и из последних сил образовали круг. Малый круг света. Едва мы сделали это, сердца наши вздрогнули и ожили. Свет вновь заговорил в них с такой силой, что крики восторга вырвались из наших уст. Фер спасла нас, ее не покинула мудрость света. Наша единственная сестра стала великой спасительницей братства света изначального. Мы подползли к ней, обняли, плача от восторга спасения, а она все еще сидела на подоконнике. Мы любили нашу единственную сестру, и она любила нас. Сжимая наши руки и прикладывая к своей груди, она смотрела на нас сверху. Слезы радости текли из ее глаз, капали на наши лица. Солнечный свет играл в слезах Фер. Сердца наши заговорили с новой силой. Это продолжалось всю ночь. Утром мы знали, что надо делать. Чужой мир по-прежнему окружал нас со всех сторон, но по нему уже были проложены дороги и колеи. Сила сердца проложила эти дороги, она словно раздвинула мир, и мы увидели в нем глубокие щели, которые ждали нас. Нам нужно было без страха и опасений двигаться по этим дорогам, заползать в щели мира, мимикрировать и делать наше великое дело. Фер произнесла на языке людей: «Свет всегда прибудет с нами, он научит нас, и мы сделаем все, что необходимо». Больше мы никогда не доверялись только своему разуму. Любой замысел, любое начинание, любое дело каждый из нас сверял прежде всего со своим сердцем. Сила сердца подсказывала путь. Разум обеспечивал движение по этому пути. Сила сердца подталкивала разум, стояла за его спиной. И он двигался, преодолевая мир, забирая от него все нужное и отшвыривая лишнее, мешающее. Ложные страхи, неуверенность в будущем, опасения за жизнь братьев — все отлетало прочь. В этой залитой солнцем палате мы обрели полную свободу, потому что полностью и навсегда доверились своими сердцами и ведали их мощь. Росло число бесконечных слов, обретающих в наших сердцах. Язык сердца становился богаче от каждого разговора. Обнявшись, мы учились друг у друга. Сердца наши становились увереннее. И сила сердца пребывала с нами.